Глядя на это представление, Афанасьев чувствовал, что медленно, но верно сходит с ума от дикой мешанины из собора Парижской Богоматери и отчета о гибели линкора «Бисмарк». Персонажи представлялись ему сборищем полных кретинов, которые сами не знают, чего хотят, а разыгрываемые андроидами сцены из половой жизни Альте Эсмер вообще повергли в легкий шок. Но вместе с тем пограничник видел, что зрители восхищены спектаклем. Многие дамы в особенно чувствительных местах рыдали, и даже у Гриен в глазах блестели слезы. «Черт возьми», — размышлял пограничник, — «если бы времени было отпущено побольше, поставил бы им здесь что-нибудь из нашей классики. Ей-ей, великим режиссером стал бы, законодателем мод». Глава 11. А сейчас, дорогие наши зрители, я представлю звезду сегодняшнего вечера. Блистательную и несравненную Лейду Арида. Как вы, конечно, знаете, госпожа Арида является владелицей самой знаменитой арены для боев без правил и владелицей знаменитой школы бойцов, чьи выпускники прославили ее своей отвагой и воинским мастерством в боях на сотнях свободных планет. К сожалению, не так давно госпожа Арида потеряла одну из лучших своих пятерок в бою с неизвестным наемником. Но, как мы знаем, на планах нового сезона этот досадный инцидент не сказался. «Госпожа, так что вы готовите нам в новом сезоне? Кто порадует своей яростью песок арены?» «Это пока секрет, но могу сказать, что в новом сезоне вас ждет поистине незабываемое зрелище. Только арена Ариду может дать зрителям настоящую первобытную ярость кровавых схваток. Только здесь вы сможете прикоснуться к тому настоящему, что люди безвозвратно утеряли в ходе эволюции. Торопитесь, количество мест на арене не так уж и велико. Хотя можно будет посмотреть все бои в записи, ничто не сравнится с запахом настоящей горячей крови». Голос океана. Программа «Вечер у Трое Гарро». Лейда Арида не была высокородной, но внешние атрибуты поддерживала безукоризненно. Дорогая скоростная лодка «Тейм Авис», верфи «Гаргоус», платье за 200 тысяч и, конечно же, охрана. И не из безмозглых клонов, а из самых настоящих бойцов планетарной пехоты, готовых по малейшему знаку своей госпожи оторвать голову любому неудачнику, на которого она покажет. Дело, заставившее ее бросить все и примчаться в Вардор, было довольно перспективным. Человек, заваливших пятерых ее клонов, оказался вольным охотником, и теперь ему предстояло ответить за обман. Лейда уже насчитала ему гигантский штраф в 20 миллионов и полагала, что этого будет достаточно, чтобы склонить охотника отработать на арене. Она уже представляла себе, как он будет блистать среди прочих бойцов, и мысли о грядущем росте доходов наполняли ее сладостным томлением и легкой истомой, словно у девушки перед встречей с желанным любовником. А для Лейды таким любовником были деньги. Деньги и все, что с ними связано. Свой сексуальный пыл она утратила еще в первые 50 лет жизни, когда в буквальном смысле карабкалась по постелям вверх по социальной лестнице. Но, достигнув своего потолка и оказавшись в эмоциональной пустоте, быстро нашла замену. Огромная коллекция платьев от ведущих дизайнеров свободных миров, собственный остров с парком, личная космическая яхта и огромный парк всяких машин были ценны не сами по себе, а как отражение того света, что дарили деньги. Она весьма убедительно изображала любовный экстаз, и даже среди многоопытных и пресыщенных богачей слыла превосходной любовницей. Но лишь растущие цифры на банковском счету дарили ей истинное наслаждение. И каким же эмоциональным ударом для нее стала потеря 3 миллионов в, казалось бы, уже выигранном споре? Тогда она заплатила. Слишком много свидетелей, слишком много негативных издержек в случае отказа. Но сейчас она направлялась в Вардор, где засекли беглого охранника, и намеревалась вернуть все до последней монеты. Да, подводный город был своеобразной нейтральной зоной для всех войн, и нарушителей строго карали все криминальные авторитеты. Но и на этот случай у нее был заготовлен план. Прямо от пирса с 5 личными телохранителями отправилась в гости к некоронованному королю Вардора Ларсу Трою. Трой, предупрежденный о визите, ждал Лейду в приемном зале своей резиденции. Выйти к подъезду гости он не посчитал нужным. Но вот принять со всем почтением, обозначив скорее не ее статус, а статус ее покровителей, было необходимо. «Вы, как всегда, ослепительны». Трой чуть склонился в приветственном поклоне и, сделав широкий жест, пригласил гостю сесть в кресло возле столика, сервированного легким вином и закусками. «Легка ли была ваша дорога, пресветлая Джа? Был ли милостив к вам великий океан?» «Ах, милый Трой!» Женщина, разменявшая вторую сотню лет, очаровательно зарделась румянцем, словно юная девушка. «Великому океану нет дела до нас и наших мелких проблем. Только люди могут оценить в должной мере и то, и другое». «Да, Джа Арида», — Ларс кивнул. «Люди — ключ ко всему. Как очень метко сказал один мой новый работник, кадры решают все». Удивительно точная и чеканная фраза. Не находите? «Соглашусь», — Лайда тоже кивнула. «И как обидно бывает потерять их в совершенно пустяковой сделке». Она помолчала, ожидая вопроса, но, не дождавшись, продолжила. «Вы, наверное, знаете, что я как-то провела бой своих пятерых бойцов с бойцом одного охотника, Гоши. Этот Хумрун сказал мне, что будет биться клон, а выставил настоящего зверя. Тот просто убил моих клонов, а я стала беднее на 3 миллиона никоха. И не деньги тут главное. Какой удар по репутации?» «Да, пресветлая Джа, репутация – это в нашей жизни дороже денег». Ларс внутренне усмехнулся, говоря это женщине, которую в узких кругах называли не иначе, как «три ямы», но на его лице не дрогнул ни единый мускул. «Сам Гоши сейчас числится погибшим, а его жена пропала. Но мои люди выяснили, что в данный момент охотник, изображавший клона на арене, здесь, в Вардоре». «Предположим». Ларс едва заметно улыбнулся и кивнул официанту, который мгновенным движением руки вскрыл бутылку и разлил драгоценное иларийское белое по бокалам. «Я думаю, он мне скажет, где сейчас находится Гоши, его жена, а также вернет мне долг за мошенничество с процентами». «И во сколько же оценивает пресветлая Джа этого человека?» Ларс пригубил вино и с интересом посмотрел на гостью. «Ну, за беспокойство для свободного Вардора я могу выделить пожертвование в сумме...» Лейда помедлила. 500 тысяч». «А долг самого охотника?» Ларс уже понял, что все плохое, что рассказывали про эту недалекую и жадную даму, правда. И теперь лишь пытался выяснить, насколько его информаторы приукрашивали ситуацию. 20 миллионов, не меньше». Лейда улыбнулась и, закинув ногу на ногу, чтобы в длинном разрезе платья Трою была видна изящная линия бедра, подняла бокал. «Ущерб репутации довольно велик, да и потерю клонов нужно будет отработать». «То есть вы, пресветлая Джа, в отсутствие главного организатора мошенничества или хотя бы его жены, собираетесь повесить долг в 20 миллионов на охотника? И возможные проблемы для города оцениваете в 500 000? Хм, забавно». Ларс усмехнулся. «Но совершенно случайно я знаю этого человека, и уже примерно неделю он работает на меня. За эту неделю он перебил примерно 30 человек, что несли угрозу моим предприятиям. И сейчас одно его имя удерживает многие горячие головы от непоправимых поступков. Не побоюсь сказать, что Викт Аван – самое лучшее мое приобретение за этот год. Он убивает, как дышит, легко и свободно. И, по мнению моих специалистов, а я склонен им верить, получил эти навыки вовсе не в виртуальных игрушках, а непосредственно на поле боя. И я, может быть, и рад бы отдать вам его. Но, боюсь, ущерб Вардору будет куда больше 500 тысяч, что вы любезно мне предложили. Я думаю, что после того, как он убьет всех ваших людей и вас в том числе, на месте этого замечательного города будут лишь живописные руины. А вот этого мне не простят такие люди, по сравнению с которыми ваш гнев просто рябь на поверхности этого бокала». Из здания офиса Ларса Лейда Арида уходила в некотором смятении. Чутье, выработанное долгими годами, четко и однозначно говорило ей, что в этот раз кусок может встать ей поперек горла. Но злость и запах легких денег глушил любые доводы рассудка. Оставшись одна в роскошном номере гостиницы, Лейда тщательно перебрала весь разговор с Ларсом и, кое-что прикинув, хищно улыбнулась. У нее найдется достойный ответ на наглость Троя. Виктор коротал время в баре впадина. лениво рассматривая танцовщиц и краем глаза следя за экраном, на котором показывали очередную схватку наемников с выжившим экипажем иномирного корабля. Похожий на скорпиона космолет не развалился в межпространственной волне, и теперь люди просто продавливали своими жизнями оборону экипажа. Виктор подумал, что будет, если точно так же из-под пространства выпадет десантный транспорт с полной загрузкой. Но мысли об этом были прерваны незнакомым мужчиной. Здоровяк в засаленном комбинезоне на голое тело и тяжелых ботинках хмуро смотрел на Виктора, что-то тиская в кармане. «Ты, Викт, охотник?» «Я?» «Говори». Виктор развернулся к гостю и сдвинул рычаг предохранителя на зажиме, в котором висел Хорт-300. «Твоя девка у нас». Мужчина положил на стол перед Виктором тряпочку, в которой он узнал обрывок от повседневного комбинезона Гриен. «Хочешь, чтобы она вышла живая и невредимая? Приходи в склады. Второй уровень, 6-я линия. Там встретят». Потоптавшись еще какое-то время, Вайер повернулся и вышел из бара. А Виктор, вздохнув, забросил в рот очередной ломтик вяленого мяса и, приняв решение, поднялся. Бросил на стол монету в 500 никоха и тоже вышел. Разговор с новым работодателем вышел коротким, но содержательным. Баши пообещал, что поднимет всех бойцов, но штурмовать склады будет только через 2 часа. А за эти 2 часа Виктор должен успеть разобраться с большинством проблем. Аллу Даб потушил пепельницу сигарету. Никаких наркотиков, никакого никотина, только вкусовые добавки. И задумался. Викт Аван. Те, кому это интересно, уже знают. Аван убивает по приказу Баши Шедона. Ну а кто такой Шедон, известно давно. Правая рука Ларса Троя. Следовательно, Викт Аван – пистолет в правой руке Троя. Вот самое подходящее определение для этого парня. И за этот пистолет кичливая шлюшка Арида предлагает всего каких-то жалких 3 миллиона? Надо быть очень крупным идиотом, чтобы согласиться на такое предложение. Цена одной подлодки, к тому же не самой лучшей. И за эту самую субмарину получить ссору с Троем, Шедоном и всей их сворой? Точно зная, что эти кровожадные ублюдки не остановятся, пока не отомстят по полной? Покорно благодарю. Тут его мысли скакнули в другую сторону. Его босс, Дед Вашт, старый царук, согласился на это предложение. Отомстить Шедону хочет, бгыщ кастрированный. Хотя мстить и есть за что. 6 боевых пятерок полегли, пытаясь отобрать у этого Скайрида, этого жадины, месячную выработку его фабрики Радуги. Между прочим, не обеднел бы. По вполне достоверным слухам, Баши Шедон мог посоревноваться кубышкой с Лейдой Арида, и только океану ведомо, чья оказалась бы толще. Нет, сам Аллу почитал право защищать свое имущество священным, и зла на Баши не держал. Просто на будущее стоит учесть, что Шедон в свои 200 с хвостиком не растерял боевых навыков. Да и этот Аван. Раздумья вновь вернулись на накатную колею. Ну, хорошо. Парень придет за своей девчонкой. И что дальше? Во-первых, он может заявиться в сопровождении головорезов Шедона. Да и Трой не применит покрепче привязать такого полезного человека, как Викт Аван. Выделит 10-другой своих бойцов. Во-вторых, бешеный братец Гриен, Этуар Ларл, вполне может составить дужу Авану компанию, а это с гарантией означает участие армейских дружков свободного торговца. И что получается? На круг 1000 бойцов, которые вполне в состоянии устроить небольшую, но полномасштабную войну. Аллу Даб зябко повел плечами. О судьбе клана Дабар знали все. Тогда Ларл Этуар не погнушался использовать армейских боевых ботов, которых тайно привезли в Вардор его чокнутые сослуживцы. И весь -3 ярус города 2 часа содрогался от ударов боевых лазеров и вспышек направленного гамма-излучения. А уж что творилось, когда армейцы окружили штаб-квартиры Дабар, даже вспоминать не хочется. Аллу видел запись, и не сказать, что она добавила ему спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. -3 ярус так, кстати, до конца и не восстановили. А ведь Аван тоже армеец, подумал Даб и сцепил пальцы так, что побелели костяшки. Иначе Ларл Этуар нашел бы способ отвадить этого парня от своей обожаемой сестренки. Кусочки головоломки сложились в его голове в ясную картину. Убить Викта Авана можно. Сложно, но можно. Но за него придут мстить его сослуживцы. И Этуар тоже явится. Можно не сомневаться. Аллу Даб словно наяву увидел рыдающую девчонку, которая утешает ее свирепый братец и тихо шепчет ей на ухо. «Успокойся, девочка. Они за нашего Викта кровью умоются». «И ведь умоемся?» Даб в приступе гнева скомкал сигарету в ладони, не заметив, как ее огонек обжег руку. «Купола Вайеров — это не город. Тут армейцы церемониться не станут. Убедятся, что Аван погиб, расстреляют торпедами и просто взорвут все к Тагиевой маме. Случайных уцелевших просто засунут в переработку. И хорошо еще, если не живьем. А этот кретин, эта жадная сволочь дед Вашт, не понимает таких простых вещей. Подставить себя под удар ради паршивых 3 миллионов. Нет, хватит, покомандовал. «Воксу, ко мне, немедленно», — произнес Алу-Даб, активируя громкую связь. В ожидании своего ближайшего помощника в деликатных делах Алу откинулся на спинку кресла и расслабился. На тяжелую судьбу жалуется только глупец или слабак. Умный и сильный всегда найдет способ обернуть самую неблагоприятную ситуацию в свою пользу. Виктор очнулся в глухом помещении, без каких-либо намеков на окна или двери. В первый момент ему показалось, что он снова угодил на фабрику клонов. Такие же, чуть пружинящие стены и пол. В комнате светло, хотя светильников не видно, и на теле ни единой нитки. Все отличие состояло лишь в том, что в комнате он находился один, да и само помещение значительно уступало размерами фабричному. Так, маленькая клетушка, похожая скорее не на комнатку, а на гардеробную в богатом доме. Афанасьев сел и внимательно прислушался к своему организму. Все в порядке, во всяком случае, на первый взгляд. В этот момент в стене открылся проход, и в его комнату вошел высокий человек с узким, хищным лицом, на котором дико смотрелась неестественная, словно приклеенная улыбка этакого радушного хозяина. «Душ Аван?» — вошедший протянул руку для приветствия. «Очень, очень рад, что вы зашли. И один, как вас и просили». Виктор промолчал, и высокий человек снова улыбнулся одними губами. «Вы не любите пустых разговоров?» «Я, признаться, тоже». Он склонил голову, разглядывая пограничника. «Вы не хотите пройти со мной в другое место, где мы сможем спокойно поговорить?» Виктор пожал плечами, показывая своим видом, что не ему здесь решать. Хищнолицый кивнул и сообщил. «Вынужден извиниться за некоторые мероприятия, которые я просто вынужден предпринять не столько для своей безопасности, сколько для того, чтобы удержать вас, Викт, от необдуманных шагов». При этих словах в камеру въехал робот, чем-то похожий на тот, который пользовался Гоши в тренажерном зале. Он подкатил к Афанасьеву и обдал его каким-то аэрозолем, не затрагивая голову. Виктор ощутил, что тонкая пленка мгновенно застывает на коже. Не прошло и минуты, как он оказался в чем-то вроде плотного мешка, крепко прижавшего его руки к бокам. Ноги до колен остались свободны, идти кое-как можно, а вот ни бежать, ни тем более ударить ногой не выйдет. Пленка потемнела, потеряла прозрачность, и пограничник действительно оказался в мешке, из которого торчали только голова да ноги. «Пойдемте, душ Аван», — жестом пригласил собеседник, и Афанасьев засеменил следом. Страха он не испытывал. Если даже его собирались пытать, хотя на какой черт им это сдалось, неизвестно, то сперва его придется освободить из этой подарочной упаковки. А вот как оно сложится потом, когда его руки и ноги окажутся свободными, не знает ни бог, ни черт, ни сам Великий Океан. Следуя за своим гостеприимным хозяином, Виктор прошел по длинному коридору, где попал в лифт, унесший их, судя по ощущениям, этажа на 3 ниже. Снова коридор, изобилие поворотов и разветвлений, напоминающих критский лабиринт. Низкая дверь. «Берегите голову, душ Аван». И вот они в полутемном помещении. Афанасьев с любопытством огляделся. Ну, что сказать. С равным успехом это может быть и медблок, и пыточный застенок, и лаборатория, и какой-то непонятный склад неизвестного оборудования. Подумал он и остановился, ожидая дальнейших действий своего провожатого. «Садитесь, Викт». Человек с хищным лицом снова улыбнулся. Впрочем, теперь это скорее был оскал. «Сигарету? Напитки? Почему вы смеетесь?» Виктор действительно рассмеялся сухим недобрым смехом. «А как вы представляете, что я закурю или возьму бокал?» Поинтересовался он. Правда, пленка, окончательно высохнув, стала чуть поддаваться при его незаметных попытках пошевелить руками. Но к чему об этом знать собеседнику? Вернее, знать сейчас заранее? «Ну, если дело только в этом...» Высокий нажал невидимую кнопку, и в помещении возник робот, в манипуляторах которого дымилась зажженная сигарета, и тонко поблескивал бокал с апоресцирующей, чуть мутноватой жидкостью. «Прошу вас». «Благодарю, но я не курю. Да и для выпивки место и время как-то не подходят, нет?» «Ага», — догадался хищнолицый. «Вы предпочитаете сперва говорить о делах. Ну что ж, и он снова склонил голову набок. «Похоже, что в молодости этот хмырь повредил шейные позвонки», — определил Виктор. «Наверное, занимался рукопашным боем или часто дрался». «Позвольте для начала представиться. Алу Даб. Полагаю, что ожидать от вас вежливого очень приятно, напрасный труд. Так что будем считать, что вы его произнесли, а я вам поклонился». Даб закурил и попытался поймать взгляд пограничника. Но когда ему, наконец, это удалось, то он пожалел об этом. «Однако сила воли у этого парня железная», — подумал Алу, отводя глаза и вытирая мигом вспотевший лоб. Он слышал, будто офицеров армейского спецназа тренируют на гипноз и ментальные воздействия. И, похоже, сейчас перед ним сидит наглядное подтверждение правдивости таких рассказов. Даб задумался, вспоминая старика Диса, который первым и рассказал ему еще совсем пацану о способностях офицеров. Он вырос в федеральном городе Цагрон, мальчишка из шлюзов, чья мать занималась древнейшей профессией, а отца, возможно, и не было вовсе. И это не насмешка, а чистая правда. Выполняя закон о населении, его мать легко могла сходить в центр искусственного осеменения. Сыном шлюзовая проститутка интересовалась от случая к случаю. Хотя, когда мать не была с клиентом и не валялась пьяной до синевы, она была неплохим учителем. Женщина много рассказывала пытливому пацану о географии, истории, читала на память стихи и даже напевала хриплым голосом арии из опер и насвистывала мелодии из балетов. Только Великий Океан знает, из какой семьи она происходила. Сама мать не рассказывала, а когда Алу вырос, то не смог доискаться. Но он чувствовал, мать вела свой род не от голытьбы шлюзов, слишком уж хорошо образована. А когда матери не стало, его принял под крыло спившийся старик, бывший солдат, а ныне профессиональный нищий, Диса. Даб словно наяву услышал скрипучий голос и снова увидел воспаленные, заплывшие глаза. «Я уже думал все». Диса протянул высохшую руку к столу и нашарил недопитую бутыль. «Окружили нас!» — последовал долгий гулкий глоток. «Короче, бросай железо и лапки к небу. Вот!» — новый глоток. «А тут, смотрю, майор наш встал, и так вот...» Диса нахмурил брови и насупился. «На их стрелка смотрит. Уставился, и ни один мускул в роже не шелохнется. И тут...» — Диса допил бутылку. «Мы глядим...» А ихний стрелок, значит, дергается и автомат свой себе в подбородок тычет. И все пытается до спуска дотянуться. Дотянулся. Старик повертел пустую посудину и зевнул. «И что?» — спросил с замиранием сердца юный Алу. «И ничего». Диса снова зевнул. «Таким манером майор троих упокоил. А потом мы в прорыв пошли и ушли». Все это пронеслось перед мысленным взором Даба, и он вздрогнул. «Вот же ж привидится!» «Вот что, Викт», — произнес он напряженно. «Не думайте о плохом. Гриен Этуар мы уже освободили». «Вот как?» — голос пограничника был серым, равнодушным. «Ну, собственно, еще не совсем освободили. Но вот, если хотите, можете переговорить с ней и посмотреть, как она устроена». С этими словами Алу Даб поставил на стол коммуникатор и набрал номер. На голографическом экране возникла богато обставленная комната, в которой у стола сидела Гриен. Перед ней стояли тарелки с роскошным ужином, но девушка ничего не ела, а лишь задумчиво крошила кусок хлеба. «Гриен!» — позвал ее Виктор, и та немедленно встрепенулась. «Викт? Викт, ты где?» Взгляд Гриен заметался по комнате. «Милая, с тобой все в порядке?» «Да, но где я? Что вообще произошло?» «Очаровательная Джа Этуар», — вклинился в разговор Алу Даб. «Не волнуйтесь, ничего плохого ни с вами, ни с дужем Аваном не произошло и, надеюсь, не случится в будущем. Душ Аван выполнит для нас небольшое задание, а после вы оба будете свободны. Хотя, если вы, очаровательная Джа, захотите, то можете остаться с вашим другом в этом номере и незабываемо провести столько времени, сколько вам захочется». Голограмма погасла, а Даб повернулся к Афанасьеву. «Можете не сомневаться, Викт. «Ведь мне будет позволено называть вас так? С Гриен Этуар ничего не случится». Виктор промолчал, но Алу Даб понял его правильно. Он придал лицу вдохновенное выражение и отчаянно солгал. «Викт, клянусь памятью матери, к похищению вашей девушки не причастны ни я, ни мои люди. Разумеется, тут же поправился он, речь идет только о тех моих людях, которым я полностью доверяю. Афанасьев внимательно слушал, но ни удивления, ни заинтересованности ничем не выказывал. «В похищении вашей подруги, сестры вашего боевого товарища, виновен Дед Вашт, клянусь!» Алу прижал левую руку к сердцу. «Более того, мы знали о заказе, оставленном Лейдой Арида на вашу голову, но совершенно не собирались его выполнять». «Лейда Арида? Владелица арены?» «Именно так. И вот что я вам скажу, Викт. Чем бы ни закончился наш с вами разговор, я лично прослежу, чтобы вашу подругу отпустили. Не пустили по кругу и не продали в бордель, а отпустили и доставили ее брату». Впрочем, Алуддаб закурил новую сигарету. «Я надеюсь, что мы придем с вами к взаимовыгодному соглашению». Виктор снова промолчал, и Даб, перегнувшись через стол, произнес: «Убейте для меня Дета Вашта. Убейте его так, как это делаете вы. Я хочу, чтобы этот трус видел, что за ним пришла смерть, и знал, кто направил эту карающую десницу». Афанасьев бросил быстрый внимательный взгляд на Алуддаба. «Сейчас не врет», — сдержал усмешку он. «Видно, сильно его этот детка достал». Даб снова повторил: «Убейте для меня Дета Вашта, Викт. Твоя девушка и должник среди вайров не так уж мало, не так ли? Причем, замечу...» Тут он выпрямился и горделиво расправил плечи. «Дету Вашту наследую я и займу второе место в нашей общине. А со временем первое...» Тут он осекся и изумленно уставился на своего пленника. Виктор повел плечами, резко согнул руки в локтях и развел их. Пленка разъехалась сухим треском. В этом, собственно говоря, не было ничего удивительного. Аэрозоль «Стан» предназначался для полиции и рассчитывался на обычных людей. Специально подготовленный человек смог бы разорвать пленку после соответствующей концентрации, но таких обычно и не упаковывали в «Стан». Однако полиции никогда не доводилось ловить клонов, и на их усиленную мускулатуру пленка не была рассчитана. Клон и преступник – вообще взаимоисключающие понятия. «Ну, вот так вот». Афанасьев сбросил с себя остатки упаковки. «Давай-ка мы так с тобой сделаем. Для начала прикажи принести мне мою одежду, а то вдруг гости придут, а я не одет. Какой удар по общественной морали?» Виктор шел по коридору, ничуть не пытаясь прятаться или избегать встречных людей. Алуддаб, кроме возвращенной одежды, выдал ему еще и потертую куртку из плотной ткани с капюшоном, в каких обычно ходили вайры. Так что опознать в Афанасьеве чужака никто не мог, но разве что остановиться и пристально вглядиться в лицо, поворачивая его к свету. Но таких самоубийц пока не встречалось. За 2 часа, проведенных в кабинете Алу, он тщательно изучил и хорошо запомнил расположение апартаментов Дета Вашта. Даб предлагал ему воспользоваться услугами гипнозапоминалки, но Виктор отказался. По 2 причинам. Во-первых, никто и даже он сам не знает, как гипнопед скажется на его психике. Все-таки занятия ментальной концентрации не прошли бесследно. Ну а во-вторых, кто его, Алу, разберет, чего он там еще нагипнотизирует, кроме схемы вайеровских куполов? Придешь в себя, и окажется, что у тебя блок стоит, не трогать Алу, а он потом тебя эксплуатировать начнет, как отбойный молоток. Может такое быть? Легко. Так что Виктор решил воспользоваться старым, добрым методом простого запоминания. Тем более, что опыт в этом деле у него имелся предостаточный. Еще в училище курсант Афанасьев удивлял преподавателей, цитируя наизусть целые главы из учебников. Ну а уж выучить конспект дословно ему вовсе не составляло труда. Поэтому сейчас Виктор уверенно сворачивал в нужные коридоры, мгновенно выстукивал коды на замках и вообще производил впечатление облеченного нешуточной властью и полномочиями. Вот и первый пост на пути к Дету Вашту. 2 хмурых детин стоят в напряженных позах, всем своим видом показывая: «Мы страшные, мы грозные и очень сильные. Не подходи, убьем». Афанасьев двигался на них, словно бы и не замечая. Он шел так спокойно и уверенно, что охранники спохватились лишь в последний момент. Один из детин поднял руку. Это оказалось последним осмысленным движением в его жизни. Не останавливаясь, пограничник ударил его сомкнутыми пальцами в горло, перебивая трахею и ломая шейные позвонки. Охранник издал короткий вскрип. Ноги подломились, и он сполз по стене. Второй совершил большую ошибку. Он схватился за висевший у него на груди автомат. Обе его руки оказались заняты, и Виктор одной рукой отвел от себя ствол в толстом кожухе, а второй отвесил охраннику мощный свинг. Тот еще падал, когда вторая рука пограничника буквально вбила его затылок в стену, оставив кровавую кляксу. Афанасьев остановился на мгновение, выхватил из-под куртки нож и ткнул обоих. Контроль. После чего аккуратно, чтобы не измазать кровью одежду, задвинул оба тела в темный угол. Трофейное оружие осмотрел, но брать с собой не стал. Только разрядил аккумуляторы, превращая оба автомата в бесполезные куски железа. Еще раз быстро глядел дело рук своих, достал копию карты ключа, которую дал ему Алудаб, и открыл дверь. За дверью оказалось что-то вроде приемной. Девушка-андроид, с лица которой не сходила улыбка, поднялась навстречу Виктору. «Добрый день. К сожалению, Детвашт сейчас не может вас принять. Вы можете изложить мне ваш вопрос, когда я перейду в режим записи». «Детвашт здесь?» — спросил Афанасьев, указывая на следующие двери. Андроид не отреагировала. Она помолчала где-то с полминуты, затем снова повторила свое приветствие. «Эх, дева, всем ты удалась!» Вздохнул пограничник, делая шаг вперед. «Одно плохо. Железная». Он еще говорил, а руки уже выхватили вибронож. Резко развернули человекоподобную секретаршу спиной, и тонко свистящее лезвие взрезало платье вместе с телом из псевдоплоти. Там, где у человека находился четвертый грудной позвонок, у андроида этой марки располагался основной управляющий узел. Клинок с насадным гулом прошел насквозь, и, сверкая обрезками оптоволокна, девушка-андроид замерла неподвижной статуей. Виктор, покошачий, прыгнул к секретарскому столу, мельком взглянул на мониторы, стоявшие там же, и отстучал на клавиатуре пароль, любезно предоставленный его нанимателем. Затем ввел одну за другой три команды, и только тогда перевел дух. Он переключил камеры наблюдения, которые теперь показывали все с запозданием на 8 часов. При этом таймер внизу каждого экрана выдавал реальное время. Афанасьев не спеша поднялся, подошел к двери и, резко распахнув, кувырком влетел внутрь. Благо, Даб познакомил его с расположением мебели в личном кабинете своего босса. «А чтоб тебя!» – прошипел пограничник, чувствительно приложившись к забытому Алу Дабом креслу. Он уже стоял на колене, держа под прицелом стол, за которым Детвашт принимал посетителей, и который сейчас оказался не занят. Виктор встал и бесшумно прошелся по кабинету. Ну что ж, обычный, богатый кабинет обычного, дорвавшегося до большой власти дикаря. Масса олеповатых, совершенно безвкусных и столь же бесполезных украшений. И золото, кстати. Понятно, дикие люди всегда любили все блестящее. А вот столик интересный. Очень даже. Пограничник внимательно осмотрел стол, особое внимание уделив запертым ящикам. Вскрыл ножом один за другим, вытащил несколько документов, пробежал глазами и испытал судорогу восторга. Он нашел! Копия накладных на поставки оборудования, оружия, припасов в один из шлюзовых отсеков корпорации «Трой». И одного взгляда хватало, чтобы понять. Там сосредотачивается нехилый кулак из ударных субмарин, бойцов и транспортов. Так вот, значит, что задумали. Захват какого-то города? Если только это вообще не подготовка вооруженного восстания. Виктор спрятал найденные документы под одежду. Еще раз пересмотрел все, что было в столе и на столе. Подумав, выломал один из обоих компьютеров, стоявших в кабинете. Инфоблоки тоже тщательно упаковал и упрятал бесценный трофей. Потом поднял пистолет и изрешетил компьютеры. Для достоверности вогнал пару разрывных игл в стены и десяток в мебель. Теперь кабинет выглядел так, словно именно здесь, неведомо откуда, взявшиеся эсэсовцы дивизии «Викинг» яростно защищались от атак гвардейской танковой армии и рыбалка. «Ну, и куда теперь?» — вслух подумал пограничник. Алудаб предоставил на выбор три вероятных места пребывания своего обожаемого руководителя. Кабинет, личные апартаменты и допросная. «Так, только в допросной вашт бывает редко», — презрительно добавил Даб. «Мучить он, конечно, любит, но от вида крови его мутит. У него любимый приговор — удавить». Логика подсказывала Афанасьеву, что искать объект стоит в апартаментах, но интуиция, неизвестно почему, не шептала, а просто-таки вопила, впыточно, тьфу ты, то есть в допросной. Пограничник задумался. С одной стороны, логика — вещь железная, неубиваемая, но с другой, интуиция его еще ни разу не подводила. И значит... В допросную вела маленькая неприметная дверца, неотличима от наличествующих по соседству встроенных в стену шкафов. Только за ней оказались не полки, а небольшая кабинка лифта, личного лифта Детвашта. Кабинка оказалась настолько тесной, что Виктор втиснулся туда с немалым трудом. «Глупо будет, если я плечами стенки разопру, и эта хрень где-нибудь застрянет», — усмехнулся он про себя. «Впрочем, придет же меня кто-нибудь доставать, а вот тогда...» Что произойдет тогда, додумать он не успел. Боковая стенка кабины с шипением исчезла, и пограничник оказался нос к носу с охранником. «А что это тебя не сковали?» Тупо удивился страж. «А ну-ка, повернись!» Афанасьев с готовностью выполнил требуемое. Правда, вряд ли охранник ожидал, что выскочивший из кабинки человек крутанется на пятки и проведет классическую подсечку. Он грохнулся на пол и уже открыл рот, чтобы заорать, но твердые стальные пальцы схватили его за горло, обрывая еще не начавшийся крик. Рукоятью ножа Виктор двинул незадачливого Цербера в висок и почувствовал, как влажно хрустнула под ударом черепная кость. Убитый так и не успел издать ни звука, и пограничник сухо улыбнулся. Это был оскал волка, ворвавшегося в овечью отару. Оскал тигра, впрыгнувшего в самую середину собачьей своры. Так улыбался лейтенант Афанасьев, когда резал боевиков, шедших со стороны сопредельной Грузии. Именно так улыбался капитан Афанасьев, уничтожая тех, кто вел через Пянж караван с наркотиками. Вот так улыбался майор Афанасьев, встретив кинжальным огнем отряд чужого спецназа, преследовавший отступавших курдских пешмерга. Вооруженные отряды курдской рабочей партии. Наверное, так улыбался и дед Афанасьева 25 июня 41 года, высаживая последнюю ленту Максима по гитлеровцам и аккуратно пряча в рукаве последнюю гранату F1. И точно так же улыбается Викт Аван, полковник Афанасьев, выполняя свою кровавую, но, увы, нужную работу. Кто-то ведь должен ее делать. Не морщитесь рядом с ассенизатором, если не хотите плавать в дерьме. Дорогу к допросной искать не пришлось, несмотря на то, что коридор почти сразу разделился на три. И не только потому, что Алудаб подробно объяснял, какой проход куда ведет, а и потому, что из левого донеслись приглушенные крики, отчаянные крики. Так кричат, разрывая легкие, только когда очень больно. Так больно, что отступит и гордость, и сила, и выдержка. И останется только боль. Виктор бесшумно ринулся по левому коридору. Бежать пришлось недолго. Стены раздались, и он влетел в большое, яркое помещение с низким потолком. В центре стоял стол, похожий на операционный или препараторский. А на нем кто-то бился, рвался и кричал, срывая горло. Кто этот бедолага, пограничник не видел. Загораживая обзор, стояли три человека и внимательно следили за тем, что делают еще двое. Робот с кучей манипуляторов и человек в бледно-голубом халате. «Дед ваш посредине», — опознал противника Виктор. «А двое по бокам — телохранители. Алу что-то говорил, что один из них — специалист по ножам. Специалиста стоило бы пристрелить, и пограничник вскинул пистолет. Но в этот момент один из телохранителей оглянулся. Дико завопив, он сбил с ног своего патрона и бросился на пол сам». Второй отпрыгнул, уходя с линии прицеливания. И первая игла попала в робота. Тот с громким хлопком заскрипел, задымился и замер. Не обращая внимания на палача человека, Виктор выстрелил в того, что был еще на ногах. Разрывная игла разнесла ему череп. Мгновенный поворот и выстрел телохранителя, лежащего на полу. Должен был быть. Спуск щелкнул, но выстрела не последовало. Нет времени разбираться, в чем причина задержки. Пистолет, вращаясь бешеным бумерангом, полетел в голову начавшего поднимать свое оружие бодигарда. Тот с похвальной быстротой успел заслониться рукой, и летящий пистолет лишь обезоружил противника. Афанасьев выхватил засвистевший нож. Уцелевший телохранитель осклабился и тоже обнажил клинок. Молнией прыгнул вперед. Виктор блокировал вооруженную руку предплечьем, резко подсел и ударил ногой в лодыжку. Мимо. Противник успел убрать ногу и ударил мгновенно, переведенным в обратный хват ножом сверху вниз. Афанасьев перекатился, прыжком вскочил на ноги и, не мудрствуя лукаво, провел короткую связку нога-грудь-голова. Первые два выпада противник отразил, на третьем сплоховал. Свистящий вибронож широко распахал ему лоб, заливая глаза кровью. И тут же левое плечо Виктора молнией пронзила боль. «Дотянулся, сука!» Левая рука повисла плечью. Но обратно прилетел сокрушительный удар ногой в пах. Противник согнулся и налетел на нож горлом. Афанасьев резко выдохнул и повернулся к деду Вашту. Тот рвал из-под богато расшитой хламиды какое-то оружие, но, видно, зацепился за что-то и все никак не мог его вытащить. «Дед Вашт», — произнес Виктор, подшагивая ко второму человеку общины вайеров. «Алудаб передает тебе прощай». Нож почти отделил голову незадачливого вайера от тела. И пограничник повернулся к палачу, так и замерз ему на месте. «Что пялишься?» Вибронож указал на пленника, прикрученного к столу. «Отвязывай!» С этими словами посмотрел на стол. В лицо бросилась кровь. Глаза заволокло красной дымкой. На столе, распятая и распяленная, лежала девчонка. Лет 16, не больше, а то и меньше. Бледная кровавленная кожа, слипшиеся от пота спутанные волосы, прокушенные губы, мутные от боли глаза. Тонкие, еще по-детски хрупкие ножки и ручки, в которые впились шипастые ремни креплений. Виктор оказался возле палача так быстро, что могло показаться, будто он овладел искусством телепортации. Рукой сгреб обладателя голубого халата за волосы, подавил в себе острое желание немедленно приступить к вскрытию по-живому и страшно выдохнул. «Болеутоляющее давай! Живо! Пока я тебя расчленять не начал!» Тот рванулся, замычал что-то нечленораздельное, завыл. Только тогда пограничник сообразил, что держит новоявленного доктора Менгела за волосы. Да так, что чуть скальп с него не срывает. Отпихнул его от себя, подхватил нож. «Пшел! Шевелись, гнида казематная!» Палач метнулся к шкафчикам, висевшим на стене. Мгновенно выхватил из них несколько пакетов и тут же подлетел обратно к несчастной девочке. Часто-часто зашипел шприц-пистолет. Посыпались на пол опустошенные ампулы. «Господин, больше нельзя. Она может впасть в кому». «Отвязывай, я тебе сказал!» Виктор забрал у палача медицинские пакеты и занялся своим плечом. Антисептик, антидот. Вдруг у подонка нож был отравленный. Анальгетик. Еще анальгетик. Вроде все. Теперь зафиксировать руку, чтобы не болталась точно кусок веревки и не мешалась случись драка. Он прихватил левую руку медицинским ремнем к поясу и тут же подошел к убитым. Из-под хламиды деда Вашта вытащил оружие и еле слышно удивленно охнул. Покойный заместитель главы местной вайерской общины пользовался тем самым Вальтером, брат-близнец которого сейчас спокойно лежит в сейфе майора Мейеры Занкуорт. То есть Виктору очень хотелось надеяться, что спокойно лежит. Уходя на задание, он отдал странное оружие жене, наказав не пренебрегать им даже при намеке на опасность. Мейера пообещала, заявив, что обязательно сбережет себя до возвращения мужа целой, невредимой и ужасно соскучившейся. Правда, тут же взяла с Афанасьева обещание обязательно вернуться. И тоже целым, желательно невредимым. Эффективность Вальтера Виктор представлял себе неплохо, но все же решил проверить еще раз. Вдруг это оказалась какая-то другая модель, только внешне похожая на тот жуткий бесшумный бластер, доставшийся ему в прошлый раз. Он поднял голову. Палач уже освободил девчонку и теперь стоял возле стола. Судя по тому, как вспотел его лоб и беззвучно шевелились губы, он не заблуждался относительно своей дальнейшей судьбы. «Молится», — подумал пограничник. «Обижать даже не попытался. Чует, что живым не отпущу». И тут он вдруг вспомнил, по какому принципу набирали в его прежней структуре таких вот специалистов. Как-то раз ему, еще зеленому летехе, довелось крепко выпивать с двухпросветным человеком из контриков, который, пребывая в состоянии сильнейшего опьянения, и поведал, что основными критериями при выборе заплечных дел мастеров служат крепкая нервная система и не любовь, нет, натуральное неприятие жестокости. «Видишь, как оно?» Товарищ подполковник одним махом опрокинул в себя очередные 100 граммов. «Садисту важен не результат, а сам процесс. А нас такое не устраивает». Он зажевал выпитое бутербродом из куска подсохшего чурека со свежайшим сыром и листиком черемши и продолжил. «Нам данные нужны, а не хрипы пополам с воплями. Вот и берем ребят, у которых нервы железные, но чтоб не любили это дело». «А как же они тогда?» — ошалело спросил лейтенант Афанасьев и попытался взять со стола мокрой от водки орден мужества, свой первый орден. «А вот так же!» С пьяным ехидством ответил подполковник, но глаза его при этом оставались холодными и почти трезвыми. «Так же, как мы сейчас. После каждой работы пьют. В черную пьют. В одиночку. Еще и айраном норовят запить, чтобы сильнее забрало». «Так сопьются же!» — поразился лейтенант, безуспешно пытаясь зацепить орден. Тот, словно издеваясь, раздвоился и даже, кажется, пополз по столу. «Хе, не успеют!» — хмыкнул контрразведчик. — Если на такой работе больше 3 лет продержать, вероятность суицида вырастет в разы. Так что тут правило. Отработал 1-1.5 года, пожалуй, на отдых. Иной раз и комиссуем, типа на лечение. Хотя, почему типа? — Отдых — это в строевую часть? — Да ты что, лейтенант? Подполковник приподнял бровь. — Пьяный, что ли? Куда его в строй? Чтобы пули искать начал? «Сам себе доказывать начнет, что солдат, а не...» Тут он запнулся, подбирая слово. «А не специалист. И пиши пропало. 300-й, а то и 200-ка. С гарантией. «Нет, друг ты мой, мы их в охрану. Самое им там место». С этими словами он легко подхватил непокорный орден и ловко привинтил его лейтенанту. Лейтенант Афанасьев попытался представить себе, что чувствует мальчишка, призванный из какого-нибудь вуза и попавший в специалисты. Картина получалась столь жуткой, что он почувствовал, как медленно сходит с ума. Чтобы прекратить неприятный разговор, лейтенант уронил голову на руки и прикинулся спящим. Впрочем, особенно стараться для этого и не пришлось. В голове загудело. Он почувствовал, что куда-то летит. Последнее, что он сумел услышать, это как подполковник звякает бутылкой о край пиалы и, цитируя графа де ля Фер, негромко бормочет. «Разучилась пить молодежь, а ведь это еще один из лучших». Александр Дюма, «Три мушкетера». В последний момент Виктор отвел руку с Вальтером от головы палача и выстрелил в замершего робота. Как и ожидалось, железяка, получив еще одну дыру в корпусе, завалилась на пол. Афанасьев посмотрел на специалиста и спросил: «Ты как в это дело попал?» «Приказали», — равнодушно сказал палач. «Меня в боевую пятерку сперва взяли, а потом Дед Вэшт велел сюда перевести». «За что?» Тот молча пожал плечами. «А все-таки велели мужчиной стать». Все с тем же безразличным выражением ответил палач. «И как?» «Стал. Больше не блюю». «Понятно. Тогда так. Осторожненько берешь деву». «Осторожно, я сказал!» Рявкнул Виктор, услышав слабый стон. «Вот так. Теперь несешь ее в 9-й сектор. И не дай бог тебе хоть дернуться». «Ее тогда завернуть во что-нибудь надо», подумав, сказал палач. «А то нас быстро... того». Пограничник молча мотнул головой. «Согласен». Потом прикинул размеры освобожденной и снова нагнулся к покойному Дету Вашту. Вытряхнул труп из хламиды, прикинул, как сделать так, чтобы кровавые пятна не бросались в глаза, и решительно вырезал ножом кусок ткани. «Осторожно, приподними ее!» — скомандовал он палачу. «Вот так, девочка. Сейчас будем одеваться». Стараясь лишний раз не коснуться измученного тельца, Афанасьев осторожно надел на девчонку трофейную хламиду. Аккуратно распределил складки так, чтобы не видно было прорехи. «Пошли!» И процессия двинулась. Впереди широкоплечий доктор. Во всяком случае, врачебный халат наводил именно на такую мысль. Нес на руках почти невесомую девчушку, а следом за ним шагал высоченный мужчина в низко надвинутом капюшоне. Со стороны выглядит так, словно встревоженный отец сопровождает заболевшую любимую дочь в госпиталь, размышлял Виктор. Во всяком случае, надеюсь, что встречные так и подумают. Но сбыться его надеждам было не суждено. За очередным поворотом они налетели на группу из 4 вооруженных вайеров. Один из них поднял взгляд на палача и изумился. «Шапа, а чего это ты тут делаешь? И куда волочешь эту?» Тут он присмотрелся к девчонке и вдруг обалдело выпучил глаза. «Великий океан, это же...» Договорить он не успел. Его голова, весело подпрыгивая, покатилась под ноги спутником. Двое попытались схватиться за автоматы, а третий вырвал из ножен огромный мачете, чье лезвие тут же взвыло от вибрации. Афанасьев быстро нажимал и нажимал на спуск, так что коридор заполнился жуткой мешаниной из кусков еще трепещущих тел. Чем бы ни стрелял пресловутый Р-38, лазером, мазером, генератор ВОУМ, более длинных, чем в лазере, сантиметровый диапазон, потоком плазмы или чем-то еще, одному богу известно чем, но крови вокруг не наблюдалось. Выстрел каким-то образом запечатывал перерезанные кровеносные сосуды. Спекал, заклеивал, покрывал пленкой. Неизвестно, но факт, как говорится, налицо. Палач по имени Шапа повернулся к Виктору. «Надо бы побыстрее уходить», — сообщил он бесцветным голосом. «Место тут не то чтобы людное, но народ ходит». Афанасьев ответил кивком головы, и оба ускорили шаг. Оставшуюся дорогу до 9-го сектора он проделал без приключений. И вскоре сидел в маленькой каморке, в которой имелась вода, сантехника, средства гигиены, запас продуктов и узкая койка. Это был тайник, приготовленный Алудабом для Виктора. «Отсидишься 5-6 часов, пока первая паника пройдет, а потом в добрый путь», — пояснил он пограничнику. Афанасьев не спорил и лишь заметил, что 5-6 часов для пережидания паники маловато. Алу согласился и предложил Виктору пересидеть первые сутки. На том и порешили. Но никто и предположить не мог, что в тайнике окажутся трое. Впрочем, Шапа, как выяснилось, и не собирался задерживаться надолго. Он осторожно положил девушку на койку, а потом повернулся к пограничнику и без всяких эмоций поинтересовался. «Ты меня здесь убьешь или отведешь куда?» Виктор окинул его внимательным взглядом. «Ты так торопишься умереть?» «Мы все умрем», — равнодушно заметил Шапа. «Лучше уж спокойно и без мучений». «Хм, откуда ты знаешь, что без мучений?» — поддел его пограничник. «С мучениями даже лучше», — пожал плечами Шапа и вдруг речитативом заговорил нараспев. «Сегодня смерть стоит передо мною, как исцеление после болезни, как освобождение после заключения. Сегодня смерть стоит передо мною, как молния на небе после дождя, как возвращение домой после военного похода, подобно сильному желанию увидеть свой дом после долгих лет, которые ты провел в заключении. Ты — смерть». От этих слов по спине пограничника невольно пробежал холодок, и в памяти всплыли бешеные вахабиты-смертники. «Что это?» — спросил он, напрягшись. «Это твоя молитва?» В первый раз в глазах палача промелькнуло что-то похожее на интерес. «Это древний гимн одной из давно ушедших цивилизаций». Шапа цитирует древнеегипетский текст «Разговор человека со своим Ба». «Так давно ушедших, что уже никто и не помнит, где и когда они были, да и были ли вообще». «Ты помог мне», — подумав, промолвил Виктор. «Смерть — плохая награда за помощь. Не хочешь выбрать что-нибудь другое?» «А смысл? Ты оставишь меня в живых. Хорошо. Ты убил Вашта. Хорошо. Вместо него придет Алудаб, и ты думаешь, что ему не потребуется». Тут он запнулся, но твердо закончил. «Хороший палач?» Афанасьев не мог не признать его правоту, но убивать этого парня ему очень не хотелось. «А если я тебя отпущу, и ты уйдешь отсюда?» «Куда?» В голосе Шапа прозвучала едва заметная насмешка. «Я не знаю места, где примут бывшего Вайра. Может, ты знаешь?» И тут Виктору пришла в голову шальная мысль. Он покрутил ее так и эдак. Нет, вроде все верно. Но озвучивать ее пограничник не спешил, а потому спросил. «Ты слишком образован для простого Вайра». И так как Шапа молчал, продолжил. «Сдается мне, что у тебя за спиной обучение отнюдь не в начальной школе. Как тебя угораздило попасть к Вайрам?» «Это мое дело», — неохотно обронил палач. «А все же, лично у меня складывается такое впечатление, что ты, парень, кого-то ухлопал». Виктор задумался. «Например, из ревности». По чуть заметным сокращением лицевых мышц полковник-пограничник понял, что не ошибся, и продолжил качать Шапу. «Убил из ревности какого-нибудь подонка, с которым ты и срать бы на одном поле не сел, а потом струсил и рванул, спасаясь от тюрьмы. Угодил к Вайерам и поначалу даже приподнялся. В своей пятерке старшим поди ходил. Сержантом? Младшим поручником». Машинально поправил Виктора Шапа и пояснил. «По армейским меркам это капрал». А потом шибко умного капрала заметили и решили, надо тянуть парня наверх. Только сперва как следует замазать в крови. Так, чтобы свои же боялись и презирали. Чтобы потом не сговорился ни с кем и не попробовал одеяло на себя перетянуть», — продолжал Афанасьев, и вдруг, повинуясь своему чутью, добавил. «А чтобы совсем все хорошо понял, поручили какого-то старшего из Вайеров на запчасти разобрать, типа в измене уличили. Так было?» — спросил он, уперев в Шапу строгий взгляд. Тот кивнул. Сперва один раз, потом закивал часто-часто и вдруг, захлебываясь, заговорил. «Она шестой год училась, уже заканчивала. Я думал, поженимся, а он, гнида, ни одной работы сам не сделал, все студентов грабил. Ну как же, глава кафедры, и он, а она, ученая степень, ей важнее, а ребенка нашего, который должен был, а я как узнал, опомнился только, когда над ними стою, а головы у него нет, я его мечом шестой династии, а ее...» На этом сбивчивый рассказ бывшего палача прервали сдавленные рыдания. Здоровенный Шапа рухнул на стул так, словно ему отрубили ноги, закрыв лицо рукой. Плечи его затряслись, и вдруг в комнате раздался сиплый, задушенный вой. Бывший палач сидел, чуть покачивался и выл на одной ноте, точно волк, попавший в капкан. Истерику надо было прекратить немедленно, и Виктор, подойдя к Шапе, силой оторвал его руку от лица, а потом поймал его взгляд. «Смотри на меня! Лови мой взгляд! Взгляд! Взгляд! Взгляд!» Афанасьев слегка качнулся влево, потом вправо, проверяя контакт. «Есть только мой голос. Ты не слышишь ничего, кроме моего голоса. слушай и запоминай. Тебе нужно добраться в управление внутреннего контроля. Запоминай. Майор Мира Занкоорт. Тебе нужна она. Разговаривай только с ней. Ты будешь говорить только с ней. Она тебе дороже жизни, дороже матери и отца. Только в ее группе ты обретешь себя. Ты будешь ее защищать. Ты будешь оберегать майора Занкоорт, оберегать хоть ценой собственной жизни. Прошлого нет. Того, что ты помнишь, нет. Тебе приснилось. Это был страшный сон. Повтори. Прошлого нет, произнес Шапа, остекленело глядя в глаза Виктора. Я должен защищать майора Занкоорт. Прошлого нет.